Эпилог второй, который мог бы служить первой главой новой книги. Изумительные красоты горы, пышные шапки облаков, соленая свежесть щекочет ноздри. С плавным выдохом делаю сложный пас руками над головой, складывая ладони и концентрируя внимание в нижней части живота, на той самой точке, без которой равновесие на длинном и тонком, чтоб меня снорхи побрали, шесте, но никак не удержать. А в воздухе так и подавно. Затем, оттолкнувшись одной ногой от шеста, распахиваю руки и взмываю на 6 метров вверх. Несколько мгновений в воздухе, и каждая длится долгую сладкую вечность, и приземляюсь уже на другой шест и на другую ногу. На противоположной стороне пруда поющих лотосов, а лотосы далеко внизу под нами, каждый шест, установленный в этом конкретном пруду, тренировочной площадке обращенных, самое меньшее 10 метров. И правда поют, и голоса их удивительны. Этот же маневр повторяет и Тиму. Только любимый перепрыгивает сразу через 3 шеста и, приземляясь, чуть не задевает ногой белокурую макушку тетраена, плечистого дракона на пару ступеней старше нас. Здесь, в Ялохидрага, ступенями зовут курсы. В общем, с их академической системой все сложно, в 2 словах не объяснить. Тетраен грозит Тиму кулаком, но своим правом вызова на поединок не пользуется. Жалеет ли, или не хочет отправлять Тима на новый круг, или просто ленится, потому что сам свой круг почти замкнул. А в случае поражения и падения в поющие лотосные воды динамическую медитацию придется начинать заново, прямо с карабкания на шест. В общем, что бы там ни было, но Тиму это на руку. Он почти заканчивает свой круг и почти добирается до меня. Еще один прыжок. Сладкий, бесконечный миг встречи глазами в воздухе на фоне синего-синего неба и нежно-розовых макушек гор, и вот мы уже улыбаемся друг другу с соседних шестов. Происходящее действо зовется динамической медитацией, и к магии отношения не имеет никакого совершенно, но это только на первый взгляд. Контроль над собственными чувствами и эмоциями, над разумом и телом, не говоря уж о неоспоримой пользе для последнего, овладевание внутренней энергией ци, обретение душевного баланса и равновесия – это лишь немногие бонусы от того, что эта самая динамическая медитация дает. Как по мне, ее главное преимущество – этот самый умопомрачительный вид, который не может наскучить по причине того, что великий Ялогова-Ширу находится в вечном странстве между мирами людей, эльфов, ихтионов и мирами хаоса, а потому небо и морские просторы здесь каждый день разные. И звезды, и расположение лун меняются чуть ли не каждую ночь. Правда, ценить великолепные морские пейзажи начинаешь не сразу. Первые годы, как правило, приходится, сцепив зубы, карабкаться на шест после каждой попытки прыжка, кляня про себя все на свете. От поющих лотосов до садизма преподавателей, именуемых здесь мастерами. А больше всего себя саму за потакание этой сумасшедшей идеи учиться в этой живописной пыточной. Но это, опять же, лишь первые несколько лет. Потом же в местную физподготовку втягиваешься. Даже кайфовать начинаешь от того, что магии себе помогать во время этих упражнений ни-ни. Как и пользоваться призрачными крыльями за спиной. Мы с Тиму пока новообращенные. Крылья у нас, в общем-то, не так давно проявились. «Эй, Петери!» С противоположного конца пруда к нам прыгала Витваса, бритая наголо драконочка, на 3 степени старше нас. «Слышали? Виталинка разродилась. 2 маленьких!» «Ты что?» Я аж присела и чудом на шесте удержалась. Витваса хмыкнула, наблюдая, как размахиваю руками, удерживая равновесие. Но меня можно понять. Виталинка – всеобщая любимица, редчайшая розовая китиха и, как любой из наших друзей-китов, друг великого Ялогова-Ширу-черепахи. Беременность у Виталинки протекала тяжело и нервно. В основном из-за близнецов. Обычно киты рожают по одному детенышу. А на прошлой неделе еще и с косяком лунных медуз столкнулись. Виталинка нервничала из-за чересчур яркого сияния по ночам. Мы с ребятами и соулами от нее последнее время просто не отходили. Собственно, сейчас мы с Тиму как раз с ночного дежурства, то есть от Виталинки прямиком в лотосные пруды на обязательную утреннюю медитацию перед занятиями. «Хотите успеть маленьких посмотреть? Лучше поспешите!» – посоветовала Витваса. «Скоро Виталинка в бухту перламутровых водопадов малышей уведет, а туда каждый день не налетаетесь». «И то правда». Мы с Тиму переглянулись. С одной стороны, если нас засекут, медитацию удвоят, если не утроят. Да еще с дружественной помощью преподских стихиалиев. Но Кто же от такого отказывается? К тому же мы быстро. Стоило покинуть территорию прудов, нас нагнали елка с ломтиком и вихриком. На тренировочную площадку им было нельзя, а посмотреть на китят интересно чуть ли не больше, чем нам. И все бы ничего, мы уже почти добрались до лазурной кромки воды, как вдруг услышали. «Тули! Тиму! Погодите!» Златомир, собственной персоной. Ректор Ялохи Адрага стоял на скалистом уступе, скрестив руки на груди и с иронией смотрел на нас. «Надо ж было так попасться!» «Такое ощущение, что специально поджидал», – буркнул Тиму. «А ну, за мной!» – скомандовали нам. Переглянувшись, мы подчинились. Просто ни почем и никогда не угадаешь, что за настроение у Златомира, когда он вот так разговаривает. В кабинете ректора, или, правильнее сказать, в бамбуковом бунгало ректора, нам предложили не только присесть, но и чаю предложили, что значило, разговор предстоит долгий. Выходит, все же не ругать звали, уже хорошо. «За время обучения в Ялохе Адрага вы многого достигли», – сходу начал Златомир. «Можно сказать, стали настоящими героями». Мы с любимым потупились и зарделись. Но не очень-то прониклись собственной значимостью. Когда Златомир нас вот так вот хвалил в прошлый раз, это все закончилось подводной командировкой длительностью в пару месяцев на самое дно лунного океана, за драгоценным кораллом равновесия. А путешествовали мы за неимением жабр в брюхе у пузатого брюхогуба, добрейшего, но, увы, глупейшего создания, которое приходилось кормить по дороге водорослями его любимого вида. А выплывали мы за добычей этих водорослей и отражение нападений глубоководных хищников с мозговыми медузами на головах. В Ялохе Адрага даже новички знают, если Златомир тебя хвалит, лучше не расслабляйся. Может быть всякое. «Великий Ялогаваширу много лет не говорил ни с кем, кроме самых приближенных», продолжал тем временем Золотой Дракон. «Но недавно выразил желание новой встречи. На этот раз он выбрал двух новообращенных драконов». «Мастер!» – ахнула я. «Не может быть!» – потрясенно вымолвил Тиму. «Может, может!» – усмехнулся Златомир, подливая нам чаю. И пока мы потрясенно открывали и закрывали рты над дымящимися пиалами, нас успели поставить в известность, что встреча с великим Ялогаваширу не только великая честь, но и великая ответственность. У Елога-черепахи есть поручение для нас, суть которого он и озвучит, собственно, лишь нам. А раз уж мы направляемся к Ялогаваширу, и это событие таким чудесным образом совпадает с церемонией благословения стихиалиев, а у нас по ним, опять же, дипломный проект на носу, нам по дороге к голове великой черепахи предстоит этих самых природных, то есть вольных стихиалиев разыскать, подружиться с ними и со всем почетом и уважением доставить для благословения Ялогаваширу. Я заметила пурпурные искры в глазах у моего темного и сама подавила довольную усмешку. Вот это подарок! И к тому же так вовремя! Голова так и пошла кругом от предвкушения новых приключений. Приключений в компании одного лишь Тиму. Приключений, которые предполагают путешествие по самым таинственным местам блуждающего острова. Вот это Златомир! Королевский, королевский подарок! «С годовщиной свадьбы, друзья!» – подмигнул нам Золотой Дракон на прощание. «Да-да, и сами понимаете, дружба дружбой, а отчет по возвращению я с вас все-таки спрошу. Оформим его в дипломную работу, за нее же и засчитываем. Для нашего храма 5 стихий стихиалиев соберете заодно. Это пойдет вам в практику». Мы с Тиму переглянулись самым счастливым видом, и к удовольствию Златомира слаженно, как болванчики, закивали. Потому что даже несмотря на всю эту отчетность и бумажную волокиту, подарок на годовщину нам все равно королевский. «И когда вылетаем?» – спросил Ломтик, заглядывая в бунгало. Его мордочку тут же вытеснила елка. «Ну как когда?» – ответила она вместо Златомира. «Чем скорее, тем лучше!» «Уиу!» – облизал щеку вихрик, тоже радуясь предстоящим приключениям. Конец книги. Читала Ева Ларина.